Муня, не обращая ни на кого внимания, подбежал к речушке, склонился к воде и... Я услышал странное курлыканье, которое отдалось в каждом волоске, поднимая его дыбом. Воздух стал зверски наэлектризованным, заискрился, а потом капельки воды из речушки поднялись в воздух и между ними засверкали электрические разряды. Они буквально взбили воздух. Он уплотнился над речкой, и перед нами появилась радужная завеса, которая продлилась вдоль речушки в обе стороны, насколько хватало глаз. Как только завеса уплотнилась, Моня тяжело вздохнула и, закрыв все свои 6 глаз, повалился на снег. «Моня!» — кинулся я к монстренышу. Он приоткрыл один глаз и едва слышно жалобно курлыкнул. Курлык. И все, вырубился окончательно, как будто лишился чувств. В это время на гребне появились наши преследователи. Они очень быстро приближались. Забраться с бесчувственным монстренышем на Альтан Хамгалчит я точно не успею. Да и парни стояли рядом со мной, им до своих зверей еще бежать, а потом взбираться. Но даже если мы быстро займем свои места, мохнатые стражи не успеют разогнаться, чтобы уйти от погони. Что ж, пришла пора принять бой. И я, скомандовав оружие к бою, достал свою катану из ножен. Матакуши тоже достал катану и вакидзаси. Демоны же через миг уже держали в руках огненные шары. Лишь Юнми спокойно сидела на корточках рядом с Моней и ласково гладила его по лысой голове и приговаривала: «Маленький, какой же ты смелый и сильный. Ты справился. Настоящий услык мангас. Древний зверь, я горжусь тобой, малыш. Отдохни немного, ты сильно устал». На приближающееся воинство она не обращала никакого внимания, словно и не было ничего. Я представил, как налетевшие звери начинают терзать беззащитных Юнми и Моню, и ком подкатил к горлу. Я тут же закричал, что было силы: «Юнми, бери Моню и уходите. Мы их задержим». Но богиня судьбы улыбнулась мне и осталась сидеть, где сидела. И я понял, что она просто не утащит монстреныша. Он за последнее время сильно подрос. Я сам уже поднимал его с трудом. Но он мой, поэтому я раньше даже не обращал на это внимания. А вот теперь заметил. «Защищайте Юнми и Моню!» — крикнул я парням и взял меч на изготовку, потому что вражеское воинство приблизилось уже к речушке. Приблизилось-то приблизилось. Но эротаны, которые бежали первыми, с разгона налетели на радужный полок и вдруг с криками боли забились в конвульсиях, а по их телам забегали электрические разряды. Воины тумана Буданта и Дайчин, летевшие следом, едва коснулись полога, тоже забились под электрическими разрядами. Не миновала сия чаша и крысоподобных Хархнуут, и других монстров, с которыми я пока не сталкивался, и чьего названия пока не знал. Всех их убил полог. Мы стояли и смотрели, не в силах отвести глаз, как иномирные монстры налетают на радужную пелену и умирают один за другим. Враги перестали нападать, когда закончились. То есть весь отряд, погнавшийся за нами, встретился с пологом. В результате на берегу выросла целая гора обожженных трупов. И когда испустил дух последний монстр, пелена истончилась, пошла дырками и вдруг лопнула, как мыльная пленка. Но ее хватило, чтобы защитить нас. Так, благодаря защитной пелене, созданной Моней, море мрака захлебнулось в своей атаке, оторвало нас от созерцания этой страшной картины. «Юнми, нам пора», — сказала она и поднялась с корточек. Я убрал обратно в ножны катану, которой так и не пришлось воспользоваться, и скомандовал: «Идем», и направился к все еще лежащему на снегу Моне, поднял его и пошел к своему Альтан Хамгалчит. Все 4 мохнатых стражника в почтении склонили головы, и я понял, что выражают почтение они не мне, а малышу, которого я нес на руках. Что ж, он это заслужил. Матакуши помог мне с Моней забраться на Альтан Хамгалчит, подержал Моню, а потом подал его мне. Монстреныш даже не проснулся. Да чего там не проснулся, он никак не отреагировал на перемещение. Видимо, настолько сильно устал, что сил совсем не осталось. И в этом состоянии действительно лучше всего спать. То, что он жив, выдавали лишь небольшие облачка пара, появляющиеся при дыхании. Но они были малы, потому что дыхание было слишком легким и поверхностным. Но Моня дышал, и это главное. Не знаю, как я пережил бы, не дай бог монстреныш погиб бы, так сильно я к нему привязался. Устроив малыша поудобнее, я оглядел остальных. Все были уже верхом и готовы продолжать путь. «Вперед!» — скомандовал я, и Альтан Хамгалчит поспешили покинуть место нашей первой победы. Именно победы, несмотря на то, что боя как такового не случилось. И это хорошо, что не случилось, потому что дойди дело до схватки, и неизвестно, было бы кому продолжать путь или нет. Пока мы не ушли за следующую складку, я всю дорогу оглядывался. Боялся, что в основном войске мрака обнаружили, что отряд разбит, а мы улизнули и кинулись за нами в погоню. Или не обнаружили пока, потому что у войска мрака другие, более важные задачи, но вот-вот обнаружат. Ну или не сочли нашу группу сколько-нибудь важной мишенью, что тоже вполне возможно. Если это так, то нам это только на руку. Но в любом случае нам нужно было как можно быстрее уйти из этих мест. Хорошо бы еще следов не оставлять, но это уже недостижимая мечта, ведь чтобы увидеть наши следы на снегу, даже следопытом быть не нужно. Во всяком случае, пока их не задует ветром или не занесет снегом. Альтан Хамгалчик двигались быстро, не бежали, но и не тормозили. Давно уже хотелось сделать остановку, размять кости, сходить в туалет, перекусить. Но мы продолжали идти, а Моня продолжал спать. Я очень надеялся, что это был сон, потому что иначе даже не знаю, как быть. Вот солнце перевалило зенит, вот коснулось вершин, вот ушло за вершины, а Альтан Хамгалчит все шли и шли, и у меня рука не поднималась скомандовать привал. Наконец, когда уже стемнело, Юнми похлопала меня по спине и сказала: «Кизаму, мы далеко ушли, теперь можно остановиться». Я давно уже думал по поводу того, что зверям нужен отдых, и попить поесть, иначе в какой-то момент они просто упадут и все, и нам придется идти своими ногами. Нам, кстати, тоже не помешает перекусить и подвигаться, а потому я принялся оглядываться по сторонам, в поисках подходящего для стоянки места, и тогда Юнми махнула в ту сторону, где темнота была особенно густой. «Пойдем туда, там, похоже, пещера». «Пещера – это хорошо, можно развести огонь, приготовить горячую еду, согреться у костра, да и вообще огонь прогоняет диких животных, еще б не привлекал врагов, и цены ему не было бы». Но наличие в темноте моря мрака исключать было нельзя, а потому я, скомандовав остановиться, направил своего Альтан Хамгалчит в сторону густой темноты, решил сначала разведать, чтобы не подставлять остальных, потому что все сильно устали, и в таком состоянии люди, и демоны часто делают ошибки. По-хорошему нужно было бы оставить Юнми и Моню вместе с остальными, но, как я уже сказал, уставшие часто делают ошибки. Глава 8. Мой Альтан Хамгалчит, размеренно шагая, направился к непроглядной темноте, виднеющейся впереди. Вообще, конечно, уже наступила ночь, и вокруг разлилась ночная темень, но та темнота, к которой я приближался, была близка к абсолютной, хотя недавно взошедшая луна и давала немного света. Лунный свет был обманчивым, он скрадывал расстояние и практически не давал полутеней, он делал мир призрачным, ненастоящим, обманчивым. Несмотря на то, что лунный свет падал на снег и отражался от него, он искажал все вокруг. Чем больше ты вглядывался в окружающие детали, тем больше они искажались. То, что было на открытых лунному свету пространствах, было видно довольно-таки сносно. Однако все то, что находилось в тени, горле, огромных валунов или любого другого крупного объекта, было непроглядным. Я оглянулся и увидел, что наш проводник развернул карту и, несмотря на скудное освещение, пытается изучать ее. Видимо, пытается понять, где мы находимся и в какую сторону, а, главное, как далеко нам еще идти. Понятно, что верхом на мохнатом скакуне изучать карту ему было не так удобно, но команды на землю я не давал, а потому широкий лист бумаги покрыл голову мохнатого стража. Не знаю, чего уж демон там пытался рассмотреть, но пусть. Это поможет ему, да и остальным, хоть немного отвлечься, и ждать им меня будет полегче. Ничего, пусть потерпит еще немного. Вот сейчас разберусь, что там за пещера, и тогда отдохнем. Ну и в свете костра сможем рассмотреть карту и понять, что нам дальше делать. Идти было не так далеко. Предстояло немного подняться, и вот она уже, чернота. Я не торопился приближаться, внимательно вглядывался, но опасности не чувствовал. Либо она не могла пробиться сквозь черноту, как свет не может покинуть черную дыру. Я тряхнул головой, прогоняя ненужные ассоциации. Юнми указала именно сюда, а потому, не раздумывая больше, я переступил границу. И тут произошло то, чего я опасался. Едва мой Альтан Хамгалчит зашел на темную территорию, как позади нас словно опустился полог, отрезавший все звуки, а мы погрузились в полнейшую темноту. Моня тут же поднял голову. «Курлык?» — сонно спросил он. «Не знаю, брат», — оглядываясь по сторонам и пытаясь хоть что-то разглядеть в этой чернильной темноте, ответил ему я. «Не знаю». «Все в порядке», — раздался успокаивающий голос Юнми. «Теперь мы недоступны для войска мрака». «Это как?» — охренев от ее ответа, спросил я. «Мы вошли в одно из ответвлений пещеры, в которой находится портал. Войско мрака сюда не пойдет. Тут только защитники, оставленные стеречь портал. Нам же до него еще сутки идти нужно было», — удивился я. «Так мы сутки еще и будем идти, только не на поверхности, а по пещерам. Тогда нужно позвать парней», — сказал я и начал разворачивать Альтан Хамгалчит. «Боюсь, это невозможно», — грустно ответила Юнми. «Проход закрылся. Но ты не переживай, с ними все будет в порядке. Я же богиня судьбы, я знаю». Но я не слушал ее. Развернувшись, я направил мохнатого стражника туда, откуда мы пришли. Прошли мы совсем недалеко, и вдруг Альтан Хамгалчит встал, уткнувшись в стену. «Проход закрылся», — повторила Юнми. «Ты не сможешь отсюда выйти, не в этом месте. Почему ты раньше не сказала про то, что тут проход к порталу? Ведь ты же знала». Напустился я на девушку, потихоньку начиная закипать. «Я не знала наверняка», — возразила она. «Я только предполагала. И потом, решение принимал ты. Ну не наглость ли, вот так вот перевести на меня стрелки? Это ты мне показала на пещеру», — раздраженно сказал я. «Нет», — усмехнулась девушка. «Я предложила остановиться. А куда идти, ты выбрал сам. Спорить с ней было бесполезно. Решение действительно принял я, но по ее подсказке. Что ж, сделаю себе зарубку на память, никогда не слушать женщину, даже если она богиня, особенно когда предстоит серьезное решение». А пока я соскользнул с мохнатого стражника на землю, не дожидаясь даже, пока он подставит лапу, и подошел к стене, начал ощупывать ее. Надеялся, что в темноте просто не увидел выход. Постепенно то ли глаза привыкли к абсолютной темноте, то ли на стенах появилось едва заметное свечение, но я увидел наши следы, они шли из-под скалы. Наш Альтан Хамгалчит принес на ногах немного снега. В самой-то пещере снега не было, как будто ветер не заносил его сюда. Видимо, Юнми была права, и путь просто закрылся. «Но как же там парни?» — спросил я. «Они же ждут нас, и они в опасности. Тебе сейчас не о них надо думать», — ответила богиня судьбы. «Тебе нужно думать о том, как закрыть портал. Поэтому предлагаю пройти немного подальше и сделать остановку, чтобы отдохнуть и набраться сил перед переходом. Мы не пойдем никуда», — решительно заявил я. «Мы останемся здесь». В глубине души я надеялся, что стена снова исчезнет, и мой отряд сможет присоединиться к нам. Юнми не стала спорить со мной. «Как скажешь», — ответила она и, наклонившись, похлопала по бочине мохнатого стража. Он аккуратно сел, позволяя Юнми и Моне спуститься со своей спины. Едва Юнми ступила на землю, как тут же начала деловито отвязывать одеяло и доставать припасы. И я удивился, как грамотно была перенесена часть поклажи. «Вот мы отделились от основного отряда, а у нас есть все необходимое», из чего я сделал вывод. Юнми наперед знала, что мы отделимся, и это меня бесило. Принять участие в обустройстве стоянки для меня сейчас означало сдаться, а сдаваться я не собирался. Поэтому, повернувшись к скале, перекрывшей тропинку, я приказал: «Сдвинься». Я вложил в приказ всю магию, на которую был способен. Скала дрогнула, но осталась стоять на месте. Только до меня донесся отдаленный гул. «Ты вызвал камнепад». Там, снаружи, спокойно прокомментировала мои действия Юнми. Мое воображение тут же нарисовало, как камни, падающие с горы, накрывают оставшихся Альтан Хамгалчит и Матакуши с демонами. Мне стало нехорошо от мысли, что я могу стать причиной гибели своих товарищей, и я отступил от скалы. В это время за моей спиной вспыхнул костерок. Пока я боролся со скалой, Юнми пособирала корешки и черные камушки, видимо, кусочки каменного угля, судя по тому, как они блестели, антрацита, и развела костер. Она грамотно подкладывала уголь, так, что он не тушил огонь, но разогревался и начинал гореть. Пламя, конечно, каменный уголь давал не яркое, но тут в полной темноте света от костра было вполне достаточно. Юнми тем временем приладила металлическую миску в качестве котелка и принялась варить нам ужин. Альтан Хамгалчит уже ел свой корм, корм тоже был в поклаже. Наблюдая за этой мирной картиной, я обессиленно сполз вдоль скалы. Это получалось, что все предопределено, и что бы я сейчас ни сделал, об этом уже позаботилась богиня судьбы, когда пряла мою нить. Получалось, и моя жизнь, и жизнь Мони в ее руках, но меня такое положение дел совсем не устраивало. Я ни в коей мере не хотел быть исполнителем чужой воли. Я сам по себе. Я мужик. И все решения в своей жизни я принимаю сам. Но что делать с клубком? Я же помню, как там, в хижине, Юнми сжала нить, и я чуть не сдох от боли. Я усмехнулся, на эти уловки меня не возьмешь. Я умею терпеть боль. И тут пришла мысль. А что, если все делать поперек? Я снова усмехнулся. Нет, этот вариант не годился. На самом деле поперечными людьми очень легко управлять. Если нужно, чтоб он встал, говоришь, не вставай. Если нужно, чтобы прочел книгу, говоришь, не читай. Если нужно, чтобы что-то сделал, говоришь, не делай. И самое грустное, что он будет считать, что принимал решение сам. Так, где она, эта тонкая грань, за которой человек становится хозяином своей судьбы? И есть ли она, существует ли в природе, может ли человек действительно быть хозяином своей жизни, особенно рядом с другими людьми, ведь у других людей по поводу тебя и твоих решений может быть своя точка зрения. И, конечно же, свои представления о том, что хорошо и что плохо, следует ли прислушиваться к их мнению, вспомнилось из высказываний Ленина. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Ну или высказывание другого русского мыслителя, анархиста Михаила Бакунина: «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». Что-то очень много умных мыслей лезет в голову. А делать-то что? Словно услышав мои мысли, Юнми протянула мне миску с похлебкой. «Поешь, нам нужно восстановить силы». И немного помолчав, с грустью продолжила: «Ты никак сейчас не сможешь помочь своим товарищам. Теперь они должны будут выбрать сами свой дальнейший путь. Повлиять на их выбор ты не сможешь». И она снова протянула мне миску. «На, поешь». Первым желанием было оттолкнуть миску. Но это было как-то по-детски. В конце концов, моя цель – закрыть иномирную щель. А один я это сделаю или с товарищами – это уже другой разговор. Да, если бы они остались в безопасности, мне было бы спокойнее. Но, с другой стороны, где сейчас в этом мире безопасно? И если безопасно, то как долго будет так? И вообще, кто сказал, что тут безопаснее, чем там? В конце концов, и Матакуши, и Найдвар со своими воинами народ бывалый, да и Альтан Хамгалчит тоже не лыком шиты, поди смогут о себе позаботиться. В общем, я подошел к Юнми, взял миску и начал есть, потому что силы мне будут нужны. Моня тоже ел, ему Юнми дала первому. Положила в миску кусочек вяленого мяса и сухофрукты, но Моня захотел похлебку. Тогда Юнми охладила ее и дала монстренышу. Тщательно вылизав миску и попив водички, Моня привалился к теплому боку Альтан Хамгалчит, и вскоре по пещере, отражаясь от стен, понесся тонкий храп. Опустошив свою миску, Юнми достала веретено и шерсть, села поудобнее, и веретено закружилось, скручивая ворсинки в крепкую нить. В этот раз мне показалось, что кроме шерсти Мони Юнми добавила что-то еще, но освещение было плохое, так что я решил, что мне показалось. Глава 9. И все-таки я чувствовал себя использованным. Это мерзкое ощущение не давало мне покоя. Колом стояло в душе, причиняя назящую боль, отравляя само мое существование. С одной стороны, как бы да, я шел к своей цели, закрыть иномирную щель. И здесь, в пещере, возможно, действительно будет пройти проще. Хотя бы потому, что, как сказала Юнми, тут только те враги, которые были оставлены для охраны портала. Пусть их даже миллион, но он не разрастется в два. Но от того, что получалось, будто я бросил парней, на душе было гадко. Получалось, что я предал их, и то, что не по своей воле, для меня не имело никакого значения. Глядя, как богиня судьбы придет, я вдруг подумал, а не готовит ли она мне еще какой-нибудь сюрприз? Юнми, позвал я девушку. Что? Тут же отозвалась она. Отозвалась так, будто и не было ничего, будто все идет, как и должно. Отозвалась легко и спокойно. И меня это зацепило. Да не просто зацепило, а взбесило. Получалось, для нее вообще ничего такого не произошло. Все, сука, нормально. Я хотел узнать у нее, какие еще сюрпризы мне ждать, но спросил не то, о чем хотел. Я спросил о другом. «Зачем ты в мою нить впряла шерсть Мони?» «Вы связаны с этим услык-мангасом», — ответила она. «Я просто сделала эту связь крепче. Теперь ты можешь поделиться с ним своими силами, и он сможет поделиться с тобой своими. И так все было хорошо. Зачем было еще укреплять?» «Не понял я. Там, около портала, тебе понадобится дополнительная сила», — ответила она. «И ты сможешь взять ее у услык-мангаса». В моей голове тут же появилась картина, — как в критический момент Юнми вынуждает меня выпить силу монстреныша. Я это делаю и иду весь такой герой закрывать портал. По костям оставшихся снаружи друзей, по костям Мони. От увиденного моя душа взорвалась протестом. «Нет», — рявкнул я, — «я не буду использовать силу малыша, и тебе не позволю больше манипулировать ни мной, ни Мони, ни кем бы то ни было другим». Юнми с удивлением посмотрела на меня. «Но так ведь лучше будет», — на чистом глазу возразила она. И я понял, что она вообще не понимает меня. Нет у богов таких понятий, как честь, порядочность, достоинство. У богов есть только договоры, и они следуют договорам. Вот у меня с отцом Юнми, с хранителем времени Машута Абитами есть договор, и по этому договору Юнми помогает мне. И с ее точки зрения все нормально, все средства хороши. С ее может быть, но не с моей. Ведь если я буду спокойно переступать через честь и достоинство, то чем я буду отличаться от иномирной хрени? Поэтому я постарался спокойно, насколько мог, объяснить ей. Юнми, так нельзя. Люди не марионетки. И демоны, и Моня. Мы все не марионетки. Понимаешь, у нас есть свобода воли. В том, что касается наших жизней, мы сами должны принимать решения. И если ради успеха нужно предавать, то грош цена этой победы. Нельзя идти по головам, понимаешь? Как так, по головам? Спросила Юнми. Мы же шли по земле, и никаких голов под ногами не было. Вот как объяснять серьезные вещи тому, кто понимает все в лоб. Ну раз в лоб, то и объяснять я буду максимально просто. Нельзя было уводить меня одного и бросать парней там, понимаешь? Спросил я, внимательно глядя в глаза девушке. Но ведь вы все вместе не прошли бы до портала, проблеяла богиня судьбы. Я имею в виду, тут под землей не прошли бы, а там на поверхности твои друзья теперь сами по себе. Они теперь от тебя не зависят. Ты должна была сказать, что тут проход и какие трудности нас ждут, и тогда мы бы сами приняли решение. Вполне возможно, что мы сами решили бы разделиться, но это было бы наше решение. А так получается, что я их предал. Но ты же не предавал, удивилась Юнми. Но они ничего об этом не знают. И они не знают, жив ли я. Они могут думать, что я их бросил, и тогда их боевой дух упадет. Или они могут думать, что я погиб или меня завалили камни, и сейчас, вместо того чтобы отдыхать и набираться сил перед боем с армией мрака, они пытаются раскопать завал. Понимаешь, нельзя использовать людей в темную. Нельзя и точка. Юнми ненадолго задумалась. Но ведь люди поступают так, как будет в моей нити, объяснила она. Что я заложу, то и случится. Я ведь богиня судьбы. Или ты забыл, я предопределяю, какой будет жизнь человека. А какой смысл тогда в свободе воли, возразил я. Зачем людям нужно было давать право выбора, если выбора нет? Если все будет только так, как решишь ты, Юнми, какой тогда смысл в нашем походе? Да и наш договор с твоим отцом тогда теряет силу. Ведь получится, это не я закрою портал, это ты так спредешь нить. Юнми с удивлением посмотрела на меня, а потом с не меньшим удивлением посмотрела на свое веретено, точнее, на нить, поднесла ее поближе к свету, покрутила, разглядывая. И тут я убедился, что действительно с нитью что-то не то. И это не то выражалось в длинной черной нити, которую Юнми впредала в мою нить. Приглядевшись, я понял, что это не что иное, как ее волосы. Странно, почему не работает? Пробормотала она себе под нос, но я услышал, и тут же спросил, и как же оно должно работать? Ты должен стать более послушным, бесхитростно ответила Юнми. А ты споришь со мной, святая простота, застонал я и требовательно протянул руку. Дай сюда веретено. Юнми послушно протянула его, вспомнив, как она убирала свою работу в сумку, когда ходила в туалет, как следила, чтобы никто не прикасался к веретену и клубку. Я удивился той легкости, с которой она подчинилась мне, отдала мне свое рукоделие. Я взял у нее веретено и пучок шерсти, рассмотрел внимательно. В нить действительно было впрядено несколько длинных волосинок. Вытянуть их было невозможно, они стали частью спреденной нити. Можно было только оборвать. Но я понимал, что если оборвать мою нить, то я скорее всего умру. Но умирать, пока не закончил свое дело, я не собирался. Юнми сидела и смотрела на меня преданными глазами, а я в тусклом свете пытался разглядеть нить. «Что-то видно плохо», — пробормотал я, не спеша отдавать ей ее работу. «Света бы побольше». Юнми тут же подложила в костер корешков и пару камушков угля, которые лежали рядом. Видимо, она подготовила их раньше, когда собирала для костра. Понаблюдав, как она подкладывает в костер топливо, Посмотрев, как уплывает дым, чуть в сторону и наверх, видимо, в щель, я скомандовал: «Встань!» Юнми встала. Это было странно и забавно. Похоже, она хотела подчинить меня себе, но вот только не нашлась еще женщина, которая подчинила бы меня. Видимо, произошел эффект, которого богиня судьбы, впрыгая в мою нить свои волосы, не ожидала. Не я подчинился ей, а она мне, как, собственно, и должно быть. Мужчина должен быть главным, а женщина должна быть послушной. И это сейчас не мужской шовинизм, это требование жизни, иначе в трудных условиях просто не выжить. Но сейчас выполняла мои приказы не просто женщина, а богиня судьбы. Не знаю, почему так произошло, может, богиня чего напутала, или просто я сильнее, ну или воля моя сильнее, чем у нее. Да и не важно это, важен результат. И я разрешил богине судьбы сесть. «Садись». Она опустилась на землю рядом с дремлющими Монией Альтан Хамгалчит. Я вернул ей веретено и шерсти приказал: «Убери это в сумку и ложись отдохни». Богиня послушно убрала свое рукоделие и свернулась калачиком рядом с теплым брюхом мохнатого стража. «Подожди». Остановил я девушку и достал из своей сумки шкуру. «Давай, подстели, а то простынешь еще. И одеяло нужно взять». Мы расстелили шкуру и Юнми легла спать. Моню я тоже переложил на теплое. Он, конечно, мохнатый, но он малыш, так что пусть спит в тепле. Он и так потратил много сил, защищая нас. Вот и пусть набирается этих самых сил в комфорте. Я тоже уже хотел было лечь, но подумал о том, что по-хорошему надо бы выставить караул. Потому что, если верить Юнми, в пещерных ходах есть те, кого оставили охранять портал. Не хотелось бы, чтобы они застали нас врасплох. Я снова со злостью посмотрел на Юнми. Вот что было взять хотя бы Матакуши, бывший страж стен здорово бы выручил. Ну или Нейдвар, ему я тоже доверял как себе. Но тут, похоже, уже ничего не исправишь. Придется самому охранять. А спать, выспимся после смерти. В общем, я уселся поудобнее у костра и приготовился нести караул. Я смотрел на искорки, бегающие по раскаленным углям, на вспыхивающие время от времени язычки пламени, охватывающие на минуту-две корешки, а потом быстро исчезающие. Смотрел на покрывающие раскаленные угли колышущиеся струпья пепла, который кажется холодным, но на самом деле обжигающе горячий. Слушал размеренное дыхание Альтан Хамгалчит, Мони и Юнми. Прислушивался к звукам в пещере, и мне казалось, что где-то в глубине капает вода. Не часто, но тоже размеренно. Неважно, хотел я этого или нет, но мое дыхание подстроилось под всеобщую размеренность. И я чувствовал, как Альтан Хамгалчит размеренно шагает, несет меня, Моню и Юнми. Он несет нас все дальше и дальше от друзей, от демонов, от Уолын Цецик, от Радомиры, от Изуми. Нет, от Изуми уходить я не хотел. Она одна в этом мире не пыталась манипулировать мной. Наоборот, отдавала всю себя мне, отдавала с любовью. Я вспомнил, как любил ее ночью среди щупалец Кутуруку и зарослей ядовитого кустарника. Кустарника Будхаруул, колючего стражника из родного мира демонов. И ничто не могло помешать нашей любви. Как Изуми тогда была прекрасна. И дело даже не в ее магии. Дело было в ее искренности, в той самоотверженности, с которой она отдавалась мне, первому мужчине в ее жизни. Я хотел вернуться к Изуми. Очень хотел. Вот только что-то мне мешало. Что-то неразмеренное. Совсем неразмеренное. Дернувшись, я распахнул глаза, и сердце сразу же понеслось галопом, потому что мы были окружены. Вокруг по камням клацали когти крысоподобных хархноут. Я вскочил, выхватывая на ходу катану и понимая, что мне одному не отбиться, а мой отряд находится снаружи. Проход в пещеру закрыт и завален камнями. Никто на помощь не придет. Ну что ж, значит, будем драться тем, что есть. Делай, что должен, и будь, что будет. Глава 10. Вслед за мной со своих мест вскочили Юнми и Моня, а потом и Альтан Хамгалчит. Он поднялся спокойно, без паники и с достоинством огромного зверя. Крысоподобные хархноуды немного сдали назад, но не ушли, лишь глаза заблестели еще большей ненавистью. Рядом с мохнатым стражем, таким могучим, возникало ощущение безопасности, но я очень хорошо помнил, насколько хархноуды агрессивны. Слишком яркой была встреча с ними, поэтому понимал, если крысоподобные звери накинутся скопом, размеры мохнатого стража не помогут ему, а длинная шерсть, может, и защитит на какое-то время, но точно не спасет. Однако высокий рост стража может стать нашим преимуществом. Во всяком случае, Юнми и Моня наверху будут в большей безопасности, чем тут, на земле. «Юнми», — негромко сказал я, — не делая резких движений, потихоньку забирайся на Альтан Хамгалчит. Поняла, потом я подам Моню. Мохнатый страж стоял, не шелохнувшись, и взирал сверху на крысоподобных зверьков. Их уже собралось немало, но они не спешили нападать. Стояли, поблескивали глазами, словно чего-то ждали. Я уже хотел было попросить Альтан Хамгалчит присесть, чтобы Юнми было легче забраться на него, но передумал. Вспомнил, как смотрел передачу, там в Африке местный пацаненок от стаи гиен спасался. Он приставлял к голове крупный кусок коры и тем самым казался выше ростом. И это заставляло гиен опасаться и не нападать. Что касается Альтан Хамгалчит, он и так огромный по сравнению с Хархнуудами. А если Юнми сядет сверху, то он будет казаться еще выше. Если, конечно, в этом мире действуют те же законы, что и в моем родном. В общем, я передумал просить мохнатого стража приседать или подставлять ногу. Ведь хархнуауды могут воспринять такие действия, как слабость. И это может спровоцировать их нападение. Точнее, ускорить его, в том, что они нападут. Я не сомневался ни минуты. Странно, что они медлили, но зато мы могли подготовиться к битве. А потому я не спеша подошел к зверю и подставил руки. «Давай, Юнми, вставай сюда ногой, я подсажу, и хватайся за шерсть». Спокойно, без суеты и резких движений, девушка подошла, взялась одной рукой мне за плечо, а другой за прядь шерсти мохнатого стража. «Давай, на счет три», — сказал я и начал потихоньку раскачивать. «Раз, два, три». На счет три я толкнул Юнми вверх, и она, подлетев, зацепилась за холку зверя. Альтан Хамгалчит даже не шелохнулся, как будто все идет как надо. Дождавшись, когда Юнми усядется поудобнее, я повернулся к Моне. «Теперь твоя очередь, Курлык», — спросил монстреныш. «Потерпи, брат», — попросил я, — «будет немного больно», — и добавил, обращаясь к Юнми, — «я сейчас подам тебе Моню, ты должна ухватить его за шерсть и затянуть наверх, постарайся сразу захватить пучок побольше, чтобы ему не так больно было, здесь ни за что держаться», — пожаловалась богиня судьбы, — «боюсь, соскользну, черт, седла не было, мы перед сном сняли, чтобы Альтан Хамгалчит отдохнул». Теперь Юнми придется одной рукой держаться за шерсть, а другой – тянуть Моню. Но и оставлять монстреныша на земле было нельзя. Такой вариант я даже не рассматривал. Хархнуауды загрызут его, у него ведь пока еще нет таких огромных зубов и когтей, как у его мамочки, он ведь еще совсем малыш. «Давай как-нибудь», – попросил я богиню и склонился к Моне. Альтан Хамгалчит как будто понял, что к чему, и надул бока. «В результате, у меня получилось», подняв маленького услык Мангаса, прижать его к мохнатому боку стража, а Юнми, ухватив малыша за шерсть, смогла затянуть его наверх. Поняв, что Юнми и Моня уселись нормально, я снова оглядел пещеру. Света, конечно, было очень мало, но я и так знал, что наши припасы и корм для мохнатого стража лежат по левую руку от меня, а по правую – остатки костра. Костер еще не совсем потух, на углях поблескивали искры, но ни света, ни тепла от него практически уже не было, а еще под ногами лежала шкура, и отдавать эту шкуру крысоподобным тварям я не собирался. В моем мире крысы сожрали бы ее, а шерсть использовали бы для гнезд. Способствовать размножению этих тварей, ну уж нет, а потому, потихоньку присев, начал скатывать шкуру в рулон, чтобы убрать ее в сумку. Я почти успел, когда из глубины пещеры послышалось рычание. Крысоподобные хархнуауды заволновались, и я понял, что время вышло, к нам приближается тот, кого они ждали. Услышав рычание, я ускорился насколько возможно, чтобы забрать с собой все, что успею, еще скатывая шкуру. Я подумал, что в сумку может поместиться еще что-нибудь. Никогда я не работал с такой скоростью. Я уже понимал, что хархнуауды не нападут, пока не приблизится тот, кого они ждут, а потому торопился как мог, и все равно со шкурой я провозился достаточно долго, достаточно, чтобы рычание приблизилось. Хархнуауды заволновались сильнее, они повизгивали от нетерпения, а я в это время, не отрывая глаз от крысоподобных монстров, хватал из сложенной в кучу поклажи все, что попадало под руку и, не глядя, совал в сумку. В пещерный коридор я не смотрел, и не потому, что не хотел, между мной и приближающимся монстром возвышался горой Альтан Хамгалчит. Он перекрывал мне обзор, но я и так чувствовал, что приближается кто-то огромный и мощный, и опасный. В какой-то момент я почувствовал, как мохнатый страж напрягся. Я автоматически глянул наверх, проверить, Как там Моня с Юнми и слегка на миг охренел, Юнми достала шерсть с веретеном и пряла. Тут нас на минуточку могут сожрать, а она придет. Но потом я подумал, что возможно это способ справиться со стрессом, так что пусть, лишь бы не свалилась оттуда, а то руки заняты, держаться нечем. Мохнатый страж был собран, создавалось ощущение, что он готов броситься в атаку. Я тоже встал и взял катану на изготовку, и шагнул чуть в сторону, чтобы видеть нашего противника. К нам приближался огромный зверь, чем-то отдаленно напоминающий медведя, но с длинными, торчащими, как сабли, клыками. Он шагал уверенно, неотвратимо, как злой рок. Шел убивать. Я сразу понял, что нам живыми из этой передряги не выйти. Этот зверь сомнет нас, загрызет, проглотит. Мы, ничтожные, ему на один зуб. Лучше сразу сдохнуть, чтоб не мучиться. В унисон моим мыслям в моей голове прозвучал испуганный голос Аркха. Мы погибли. Это Гуинбавгай. От него нет спасения. Как ни странно, его испуганный вопль отрезвил меня. Заткнись. Рявкнул я и покрепче сжал катану. И позвав, Юшауша, мне нужна твоя помощь. Шагнул вперед. Золотоволосый юноша появился из ниоткуда и остановился рядом со мной. Ты знаешь, как победить его? Спросил я, разглядывая монстра. И чувствуя, как поджилки трясутся и хочется разжать руку, выпустить меч, просто лечь и сдаться. А Гуинбавгай отнимает силу. В этом его магия. Не смотри на него, ответил мне Юшауша. Усилием воли я перевел взгляд сначала на стены, а потом на копошащихся у ног пришедшего монстра крысоподобных хархнуаудов. Решение пришло само, и я кинулся вперед, но не на этого Гуинбавгая, а на грызунов-переростков. Словно прозвучал приказ, сразу, как только я двинулся, Альтан Хамгалчит воинственно заревел и шагнул навстречу Гуинбавгаю. Наша атака была стремительной. Хархнуауды поначалу отпрянули, но потом заверещали, как резанные и кинулись на меня. Эх, если бы в той пещере, когда я защищал уснувших от ядовитого тумана товарищей, если бы тогда в моих руках была бы не лопасть от вертолета, а моя катана, насколько все было бы проще. С другой стороны, может, именно лопасть, а точнее, прикосновение к металлу, не позволило мне уснуть так же, как уснули мои товарищи. Ну не потому же, что я из другого мира, тело-то из этого. Но сейчас некогда было об этом думать. Сейчас я рубил направо и налево, крутился волчком, и снова рубил, уходил от атаки, и рубил, отпрыгивал, спасаясь от зубов, и опять рубил, разрубал тела крысоподобных хархнуаудов, отсекал лапы и головы, цеплял сразу по нескольку зверюк.